Глава 6. Моя новая мягкая кровать полностью блокировала желание ее покидать. Зарылась в подушках и лежу-нежусь. Тело помнит ночной массаж и томится в предвкушении нового. Рядом, свернувшись калачиком, дрыхнет Эльза. Будить ее не стану, пусть в коем-то веке выспится. Все-таки поборола лень. Одним движением скинула одеяло и, подскочив на ноги, разглядываю себя. Это чудо, ни одной царапины. Все зажило. И даже шрам на коленке, который я получила в детстве, и тот исчез. «Доброе утро!» – услышала я, обернулась, и передо мной предстала премилая картина. Довольная Эльза тянулась во весь рост. «Доброе!» – поприветствовала я девушку и, усевшись с ней рядом, начала свою хвалебную оду. «Эльза, ты явно занята не тем делом. Массаж – это твое. Столько удовольствия!» Моя пламенная речь с каждым словом становилась все тише и спокойнее. Реакция девушки мне сильно не понравилась, и ее подозрительно виноватые глаза дали понять – дело нечисто. «Что такое? Вчера, когда ты уснула?» – нерешительно начала девушка. «Пришел хозяин и велел мне выйти, чтобы перекусить, взять все необходимое для ночевки и вернуться через час. Таис, и я не делала тебе массаж». «Так», — рявкнула я, — «понятно. Сначала какой-то дрянью опоил, потом приперся, тебя выгнал и под благовидным предлогом руки распустил». Нарезая круги по комнате, я поливала Арагона всеми бранными словами и со стыдом вспоминала, что именно он со мной делал, как я постановала, просила еще, и как возмущалась, когда он прекратил. Решив высказать все, что я думаю на его счет, забежала в каморку, надела первое, что попалось в руки, и, гонимая жаждой мести, направилась в кабинет Влада. Арагон не один. Слышу, он с кем-то разговаривает. «Ничего, постою, подожду. Рано или поздно посетитель уйдет». «Что ты так жалобно на меня смотришь?» «Сказал сесть в углу, значит, сиди, а то выгоню». «Не зло, как к ребенку?» – обратился Арагон. Дальнейшего ответа не последовало. «С кем это он?» «Да на!» Опять возглас Влада, и что-то грохнулось. «Довольная? Грызи!» Прижалась ухом к двери и прислушиваюсь. «Вся в хозяйку. Пока своего не добьешься, не отстанешь, и ведь не боишься, что на корм для свиней пущу. Белое недоразумение». «Снежа!» Она умудрилась сбежать от Калиба и забралась в кабинет к Владу. Уже потянулась к ручке, чтобы за хвост вытащить мерзавку, но, вспомнив обещание Арагона угостить ушками Снежи, резко одернула руку. «Пока все хорошо. А если зайду, Владу придется сдержать данное слово. Ну ладно, ползи сюда, почешу тебе за ухом». Миролюбиво позвал Влад Снежу, и я со всех ног понеслась обратно к себе. Влад не обидел моего дракона и заслужил, если не помилование, то отсрочку казни на неопределенный срок. «Таис!» – облегченно выдохнула Эльза, когда я вернулась. Я чуть не посидела от переживаний, пока ждала. «Ты ходила к хозяину?» Девушка дождалась мой кивок и осуждающе покачала головой. «Зачем?» «Убить хотела», – пошутила я. «Разве он навредил тебе? Или обидел?» «Нет, он просто облапал меня где хотел и как хотел». «Он тебя вылечил. Скажи спасибо и поблагодари». Поучительный тон Эльзы начал меня раздражать. «Понятно, на чьей ты стороне. Оставим эту тему, а то поссоримся», – отмахнулась я от девушки. Она взяла и горько расплакалась. «На твоей я стороне, поэтому и ругаю». Из глаз Эльзы градом посыпались слезы. «Таис, я лучше тебя знаю хозяина. И не один раз видела его жестокость. Если он решит тебя наказать, то ты вряд ли оправишься. Умоляю тебя, не провоцируй его. Терпение Арагона не безграничное. Если тебе до этого все сходило с рук, Уверяю, так будет не всегда. Дрожавшие руки девушки, ее испуганный вид, все говорило, что Влад вытворял зверство. Широко раскинув руки, подошла к Эльзе и заключила ее в объятия. Несколько раз поцеловала в обе щеки и начала успокаивать. «Прости, я все поняла. Впредь обещаю быть осмотрительней и не рисковать». Нашу трогательную сцену нагло прервали. «Я что, бегать за тобой должен? Почему пропустила построение?» С порога, как для глухой, заявил главный страж и по-хозяйски влетел в комнату. Мы разомкнули объятия. Эльза обернулась к Аталу лицом. И с ним приключилась странная метаморфоза. Он умолк, еле заметно, но покраснел и, застенчиво пряча глаза, пятится назад. Эльза в одной ночной сорочке, и поведение для любого другого мужчины оправдано. Но это же развратник и завсегдатай ночных заведений Атал. Он-то что смущается? «Таис, я за дверью тебя подожду». Запнувшись, пробормотал главный страж, и за ним захлопнулась дверь. Белая, как моя Снежа, девушка, в предобморочном состоянии, закрыла лицо руками и, присев на корточки, невнятно запричитала. Что-то насчет стыда, почему красивую не надела, и все в этом духе. Улыбнулась. Похоже, чувства Эльзы взаимны, и главный страж сохнет по ней не меньше, чем она по нему. Пока промолчу. Подумаю. Может, ей лучше и не знать? Он еще тот жук. Идем с главным стражем по коридору. Я на него многозначительно поглядываю, но молчу. «Что?» Не выдержав моих ухмылок, спросил Атал и остановился. «И давно ты влюблен в Эльзу?» «В кого?» «Не говори ерунды». Чересчур рьяно начал отнекиваться мужчина, чем еще больше выдал себя. «Ладно, ладно, чего орешь? Нет так нет. Хорошо, проблем с тобой тогда не будет». «Каких проблем?» «Ай!» – махнула я рукой. «Не бери в голову». «Таис!» «Твой румянец натолкнул меня на мысль, что Эльза тебе нравится. А она замуж собралась. Вот я и подумала, ты мужчина темпераментный, и жениху захочешь голову открутить. Но ты сказал нет, значит и проблемы тоже нет. Да?» Мужчина сжал кулаки, надулся, как индюк, а его неудачные попытки придать лицу безразличный вид и вовсе смотрятся комично, если не сказать жалко. Определенно влюблен. Почему врет мне? Понятно. Но если я не ошибаюсь, он и себе признаться в чувствах к Эльзе не желает. Подтолкнем. Я тут что подумала? Раз ты видов на Эльзу не имеешь, как главный страж, поможешь разобраться в ситуации? Атал до сих пор стоит, ртом воздух глотает, никак прийти в себя не может. Ждать ответ бесполезно. Продолжила. Мало того, что жених ее намного старше, он еще требует, чтобы она в его домик, что не в деревне находится, а в лесу, переехала, хотя сам в замке Влада и живет, и работает. А с его тремя покойными женами вообще дело темное. Не особо правдоподобно несу я, что первое в голову взбредет. А главный страж ничего не слушает, брови хмурит. Только истинно влюбленный мою ложь не распознает. Я Эльзу отговариваю замуж выходить, а она твердит, что в девках засидеться боится. «Кто?» К мужчине вернулся дар речи, и он, забыв про конспирацию, готов крушить все вокруг, убивать несуществующих женихов и спасать любимую от вымышленной нелегкой судьбы. «Кто-то из стражей», — сдерживая смех, выговорила я. «Имя ты мне можешь сказать?» Атала трясет, и не шуточно. Что-то я перестаралась. То ли Самос, то ли Слоус, не помню я. «Увидишь, узнаешь?» «Да», — кивнула я. И Атал, схватив за руку, чтобы не отставала, тащит меня вдоль коридора. Главный страж бежит, я за ним. Он что-то гневно бормочет, из разобранных мной слов одни ругательства. Пожалуй, хватит с него. «Атал!» – окрикнула я его. Затормозила и, прижав его к стене, ткнула пальцем в область сердца. Хорошенько запомни, что ты сейчас чувствуешь, и если и дальше собираешься молчать и бездействовать, испытаешь это вновь. Только в следующий раз все будет иначе. Молодой по уши влюбленный жених, никаких хижин в лесу и подозрительно почивших бывших жен. Отпустила главного стража и, как ни в чем не бывало, напевая песенку, пошла дальше. «Все-таки ты змея!» Рык главного стража разлетелся по пустынному коридору. «Спасибо, потом скажешь!» Хихикнула я и обернулась на мужчину. Атал опустил голову и грустно ухмыляется. Потом он поднял на меня взгляд и удивил. «Спасибо!» «Искренне, без подтекста!» Сказал главный страж и уже довольный с улыбкой до ушей догоняет. «Таис!» Поравнявшись со мной, чуть ли не впервые главный страж обратился ко мне не только по имени, но и с дружелюбными нотками в голосе. «А Эльза что-нибудь обо мне говорила?» «Надо бы прояснить ситуацию». Остановилась и руки в боки. «Я тебе разобраться в себе помогла? Дальше давай сам действуй». Главный страж понимающе кивнул, и мы двинулись дальше. Атал довел меня до казармы. Потом мы спустились вниз по лестнице, подошли к тренировочному залу, из которого доносилось множество мужских голосов. К моему удивлению, главный страж прошел мимо него и, открыв следующую дверь, приглашает меня войти. «Это учебный класс», — пояснил Атал, и я, скептически оглядев просторное помещение с множеством столов и стульев, зашла внутрь. «Садись», — скомандовал мужчина. А сам из шкафа достал несколько, как я думаю, учебных пособий и кладет мне на стол. «И зачем это?» «Наш теоретик уехал. И надолго. Самостоятельно все прочтешь и выучишь. Ну вот, я ему личную жизнь устраиваю, а он мне в ответ целую полку книг наизусть выучить дает», — ворчу я. А Атал все накладывает сверху стопки новых книг. «Это не наказание и не моя прихоть, а требование, которое касается каждого стража. Читай. Что выделено крупным шрифтом, заучивай. Чем быстрее сдашь экзамен, тем быстрее перейдешь к практическим занятиям и, соответственно, к службе», — пояснил Атал и оставил меня в классе одну. Пролистав пару книг, поняла. Учить ничего не придется, только освежить в памяти. Но для поддержания легенды буду делать вид, что днями и ночами корплю над книгами. Голоса, что доносились из тренировочного зала, возбуждали любопытство. Как тренируются воины Криса, я знала не понаслышке. Но, говорят, программа Влада по подготовке воинов лучшая. И я, поддавшись импульсу, выскользнула из класса. На цыпочках подкралась к тренировочному залу, чуть приоткрыла дверь и, как завороженная, припала к щели. Посмотреть было на что. Несколько статных, раздетых по пояс мужчин, стояли, образовав круг. Но самым ярким зрелищем было представление Влада. Маг, обряженный по пояс с мечом в руках, плавными, отточенными движениями, демонстрировал идеальную технику. «Я неплохо владею мечом, но до Арагона мне далеко. Его мастерством безупречно». С открытым ртом наблюдаю, как, подчеркивая рельефность мышц, поблескивает влажная спина Влада. Капля пота от затылка потекла вниз. Наклонив голову, мысленно поплыла вместе с ней. А когда та скрылась в широких штанах мужчины, я жадно сглотнула. Отскочила от двери и, готова отхлестать себя по щекам, поймала себя на мысли, что завидую той капле. «Таис, ты долго за дверью прятаться будешь? Заходи, покажи, на что способна!» — крикнул Влад. И я, как с поличным пойманный воришка, подпрыгнула на месте. «Сама виновата. Сидела бы тихонько, училась. Нет. Полетела подглядывать за голыми мужиками». Распрямив плечи, надела улыбку. И, как мне подсказывает внутреннее чутье, добровольно иду на линчевание самой себя. Арагон не зря меня позвал. За все свои промахи и неудачи желает взять реванш. Тут и думать нечего. Победы мне на этот раз не видать. Влад на своей территории. Физически он куда сильнее меня. Обращается с мечом, как бог. И вообще, у меня коленки почему-то дрожат. Не в форме я после ночного массажа. Не успела моя нога переступить порог зала, как в меня полетел меч. Причем не просто меч, а деревянный. Это Арагон так свое превосходство показывает. Маленьким девочкам игрушечные мечи, чтобы не укололись. «Таис, держись!» Началось. Поймав меч, подумала я. Во-первых, я не пряталась, а наблюдала. А во-вторых, это что? Вытянула вперед руку и показываю на меч. «Учебное оружие», — невозмутимо ответил Влад. «Для детей?» Вопросом в моей реплике и не пахло твердое утверждение. «Таис, ты нос сильно не задирай. Оружие ей не то. Покажи, как умеешь им пользоваться. Глядишь, и взрослое взять разрешу». Влад больше не скрывал, что намерен проучить меня, и извительно подтрунивающий тон преследовал всю его фразу. А в конце он еще и хихикнул. Воины вмиг подхватили инициативу главаря. Нацепили маски снисхождения. И, переглядываясь, улыбаются. Вот зачем они так? У Арагона есть причина. Я у него литров 5 крови выпила, не меньше. А у них же и капли не попробовала. Влад встал в оборонительную стойку и ждет, когда я нападу. Не дождется. Проиграть магу не позорно. Но он же не просто выиграет поединок, а унизит и при всех. «Влад, у меня нет против тебя шансов. Я видела тебя в деле, ты лучший», — совершенно серьезно сказала я. Смешки и перешептывания в зале прекратились. Все присутствующие одобрительно закивали. А Арагон подозрительно прищурился, подошел и, ухватив за руку, шепчет. «Ты же не просто так комплиментами тут сыплешь. Задумала что?» «Это не я, а ты шоу решил устроить», — в ответ зашипела я. И, выдернув руку, вышла в образованный воинами круг. «Кто из стражей Арагона рискнет и сразится с девчонкой?» Бросила я вызов стражам и оглядываю их. Молчат, глаза прячут, наслышаны обо мне. «Что, никого?» Обреченно закатила глаза и обернулась к магу. «Влад, выкини все свои деревяшки, видишь?» Крутанулась вокруг себя, указывая мечом на стражей. Бояться слабую, беззащитную. Умолкла. Ко мне в круг вышел молодой мужчина. Встал в стойку и выжидающе смотрит на Влада. Арагон позволил своему стражу сразиться со мной, и его воин проиграл. За смелость не стала глумиться и выиграла с минимальным отрывом. После боя воины в абсолютной тишине, оставляя нас с магом наедине, покинули помещение. «Не оскорбляй меня больше подобным оружием». Демонстративно сломала об коленку игрушечный меч и бросила щепки к ногам Влада. «Ты поддавалась. Он единственный, кто вышел. Я не могла поступить иначе». Влад призадумался, потер подбородок и, сделав для себя какой-то вывод, сказал, «В тебе как будто две личности живут. Одна ворует, жульничает, а другая... «Она мне нравится больше», — уточнил Влад. «Дает мальчику деньги и отправляет его к родным, потому что знает, скоро в лавку, в которой он работает, наведаюсь я, и неизвестно, как мой визит обернется для него. Вот и сейчас ты пощадила самолюбие моего воина». Маг говорит и шаг за шагом приближается. «Какая из этих двух личностей настоящая?» «И зачем ты здесь?» Арагон положил мне на плечи ладони и, не сильно, но потянул на себя. «Долг отдать, ты что забыл?» Выпалила я и наклоняюсь вниз. Лицо Влада совсем близко. «А вот и проснулась твоя сторона, которая постоянно врет и обманывает». «Не зло», — засмеялся Арагон и отпустил меня. «Ладно, не говори, сам выясню». Влад взял свой меч и, обогнув, прижался к моей спине. «У тебя все хорошо, но техника хромает», — заявил мужчина и вложил мне в руки оружие. «Смотри, как мои руки обхватывают рукоять». Мак что-то продолжал говорить? Я не слышала. Мое внимание сосредоточилось на его руках и на том, что они вытворяли ночью. А теперь держи сама. Отголосками сознания понимаю, о чем речь, но ничего с собой поделать не могу. Глаза чуть прикрыты, дыхание, как после пробежки, голова забита несвойственными мне желаниями, а тело и вовсе чужое. Не слушается и требует мужских ласк. Грохот меча о пол отрезвил, и я в ужасе от самой себя сжалась. «Этот поединок так вымотал, что у тебя из рук все валится». С хрипотцой на ухо пропел Арагон. Его лица я не вижу, но точно знаю, он улыбается. «Нет, я вчера чью-то прихоть выполняла. Силы еще не те». Раздражаясь не столько на Арагона, как на себя, огрызнулась я. «Да?» – наигранно удивился маг. «А мне доподлинно известно, что к тебе вчера лекарь приходил и подлечил». Мужчина ухватил меня за плечо, развернул к себе, взял мою руку и придирчиво рассмотрел. Ни единого пореза, все зажило. Поглаживая мое запястье, заключил Влад и с прищуром посмотрел мне в глаза. «Таис, мне кажется, причина твоей неуклюжести в другом. Возможно, лекарь пропустил какой-нибудь участок тела, и он продолжает болеть? Ты мне только скажи, я его еще раз к тебе пришлю». «Твой лекарь», — сквозь зубы сказала я, — «ничего не пропустил, и более того, по некоторым местам прошелся чересчур усердно. Ты его, пожалуйста, ко мне больше не посылай. Я не гадалка, но что-то мне подсказывает, если он еще раз меня навестит, то лишится детородных органов. Если он и его причиндалы тебе дороги, а мне что-то подсказывает, что даже очень, побереги его». Арагон хмыкнул. «Лекарь после визита к тебе зашел для отчета. Он сказал, что ты осталась довольна. Даже некоторые подробности рассказал. Не думал, что ты жаловаться начнешь». Ликуя, сообщил Влад, и мои щеки запылали. «Я была не в себе. Дрянь твою вонючую выпила. Голова совсем не соображала», — попыталась оправдаться я. «Таис, я знаю, как действует мое лекарство. Оно расслабляет и снимает боль. Не обманывай себя, тебе понравилось. Это мне лекарь так сказал», — добавил Влад. «Пожалуй, я с тобой соглашусь». Ласково промурлыкала и, положив Владу на плечо руку, плавно перемещаюсь за его спину. «Что есть, то есть. Нет смысла отрицать», — провела ладонями по его голой груди. «Но твой лекарь позволил себе лишнего. И раз ты его ко мне направил, значит, тебе и отвечать». С этими словами я ударила ему под колено. Влад потерял равновесие, и я, отскочив назад, крутанулась и нанесла повторный удар в поясницу. Сдернула со стены длинный кнут и, раскручивая его, жду нападения. «Таис, ты первая начала играть нечестно», — осуждающе мотая головой, прояснил Арагон и, сорвавшись с места, двинулся на меня. Взмах рукой, и ноги мужчины плотно обвиты. Дернула, но маг устоял. «Что, силенок не хватает?» — ухмыльнулся Влад, схватился за кнут, потянул на себя, и я рухнула на пол. «Какое правильное оружие ты выбрала», — похвалил меня, заламывая за спиной руки. «Функциональное». Пока я пыхтела от бессилия, не унимался Арагон и попутно связывал. «Влад, ты доказал, что сильней. А теперь развяжи», — потребовала я, чем очень развеселила мужчину. «Нет», — усаживаясь сверху, протянул маг. «Ты сейчас в том положении, в котором и должна». Мужчина наклонился к моему лицу и сказал: «Я еще не знаю, как ты умудрилась украсть дракона, и предлагаю в обмен на свободу рассказать все самой. У меня принцип: я не раскрываю своих секретов никогда и никому», — шутливо в тон магу ответила я. «Хорошо». Маг встал и поднял меня. «Тогда я узнаю все сам. С момента кражи не прошло и суток. Проникну в твое сознание и посмотрю. Ох, вот и настал момент, которого я так страшилась. Арагон возьмет гримуар, прочтет заклинание, и, возможно, этот день станет последним в моей жизни. Мы с Крисом предвидели, что Влад попытается прочесть мои мысли, и провели эксперимент. Хоть браслет и лишает меня сил, но магия внутри меня не пустила его в мое сознание. Но одно дело Крис, и совсем другое Арагон. Если его заклинание окажется сильней, мне не сдобровать. Лицо Влада окаменело. От прежнего веселья ни следа. «Ты испугалась и сильно?» — рявкнул маг. «Конечно, я испугалась. Всем известно, что это дико больно!» — возмущенно крикнула я. Объяснение немного успокоило Влада, но подозрительность не ушла. «Больно не будет, но если тебе есть что сказать...» «Скажи сейчас, сама. Потом я тебя слушать не стану», — предупредил маг. Сделала вид, что облегченно выдохнула. «Нет боли — нет проблем», — беззаботно сказала я и вдобавок подмигнула. Успокаивая себя, мысленно напевая любимую песенку. Арагон идет впереди и постоянно оборачивается. В ответ улыбаюсь. «Чему быть, того не миновать». Мужчина открыл тяжелую массивную дверь. Сердце все же предательски заколотилось. И я с опаской вошла в комнату. Неприятное место. Стены черные, окон нет, освещение тусклое и удушающе пахнет сжеными травами. Арагон молча поставил мне стул и усадил. Он ненадолго ушел и вернулся уже с раскрытым гримуаром в руке. Теплая сухая ладонь легла мне на лоб, и маг громко начал читать заклинание.